Глава 42. Ухажёр. Мотоцикл остановился перед высотным зданием Дзяпин, и Цзуи снял Баор с кресла безопасности. В здании Дзяпин располагался центр единоборств Небесное Просвещение. Несмотря на большое количество этажей, на фоне окружающих многоэтажных домов это здание выглядело ветхим. Рано или поздно его снесут. Опустив девочку на землю, Цзуи предложил: «Вытащи Тайка». Тайк уже был зарегистрирован, имел бирку, а также ошейник и поводок, поэтому с ним можно было повсюду свободно гулять. «Хорошо!» Баор полностью согласилась с предложением и немедленно открыла космический рюкзак. Хотя этот рюкзак специально предназначался для собак, Баор постоянно беспокоилась, что Тайку внутри станет плохо. По правде говоря, не только в этом недешёвом космическом рюкзаке, но даже в любой неблагоприятной среде Тайк по-прежнему был бы активен и подвижен. Церберы Бездны обладали высокой приспособляемостью и огромной жизненной силой. Вот только Баор души не чаяла в Тайке. Гав! Покинув космическую капсулу, Тайк встряхнулся и тут же расправил потрёпанную белоснежную шерсть, после чего задрал голову и начал ласкаться с девочкой. «Вау, какой милый щенок!» Две проходившие мимо молодые девушки сразу оказались заворожены такой милотой. Одна из них остановилась, достала мобильник и тайно сняла на камеру Тайка. Но мальцу Тайку было не до них. Виляя хвостом и мотая головой, он усердно тёрся о девочку. «Обнимашки с Баор! Хочу обниматься с принцессой!» Девочка захихикала и, позабыв о том, что можно дёргать за поводок, тотчас нагнулась и взяла Тайка на руки, а затем направилась к лифту в здании Дзяпин. Цзуи беспомощно покачал головой и последовал за Баор. Он обнаружил, что в последнее время часто беспомощно качает головой. Должно быть, это от того, что в его жизни появилась угроза под названием Тайк. Но Цзуи принимал это как должное. Когда лифт доехал до 4-го этажа и двери открылись, Баор с неохотой отпустила Тайка. Она прокомментировала: «Тайк, ты растолстел!» Девочка немного утомилась держать его на руках. Тайк завыл, выразив обиду: «Где это растолстел? Я никогда не наедаюсь!» Баор, как обычно, быстро успокоила его, погладив по голове. А Цзуи в это время не обращал внимания на девочку и пса. Его привлекла сцена, что случилось на входе в центр единоборств. На стойке ресепшена лежал большой пакет очаровательных красных роз. Привлекательный парень о чём-то страстно беседовал с Шан Юйлинь, но у той было каменное лицо. «Юйлинь, дай мне шанс! Позволь мне сводить тебя на ужин!» Парень искренне сказал: «Хотя бы один шанс!» Однако его искренность, очевидно, не тронула Шан Юйлинь. Та холодно промолвила: «Господин Чэнь, я уже вам говорила, что у меня нет намерения с кем-либо встречаться, поэтому, пожалуйста, впредь не тревожьте меня, я очень занята!» Сделав паузу, она добавила: «Кроме того, мы с вами не так близко знакомы, а потому прошу вас обращаться ко мне по имени и фамилии». Какая жестокая речь. Молоденькая девушка на ресепшене, сидевшая рядом и наблюдавшая за всем происходящим, приняла обеспокоенный вид. Надо же, такой красавчик, а ему так прямо и беспощадно отказывают. «Юйлинь!» Заметив морозный взгляд Шан Юйлинь, красавчик всё-таки исправился. «Шан, мисс Шан, если нет намерения встречаться, мы ведь вполне можем подружиться!» «Я занята. У меня нет времени, чтобы заводить друзей». Шан Юйлинь уже не выдержала и махнула рукой, сказав: «Вот так». Она собиралась развернуться и уйти, но увидела возле лифта Цзуи и Баор и сразу показала улыбку. Шан Юйлинь была очень красивой женщиной, однако мужчины, желавшие с ней сблизиться, всегда вели себя наигранно, поэтому она с ними была холодна и груба. Однако её улыбка была подобна расцветающей орхидее и обладала неописуемой притягательной силой. Красавчик мигом остолбенел. Но улыбка Шан Юйлинь предназначалась не ему. «Доброе утро, Баор!» Баор, ведя за собой Тайка на поводке, весело ответила: «Доброе утро, сестрица Юйлинь!» При первой встрече Баор называла Шан Юйлинь тётушкой, но та приняла это близко к сердцу и в дальнейшем попросила Баор называть её сестрицей. Хоть они и были совсем мало знакомы, Шан Юйлинь очень полюбила эту славную девочку. Она заметила, что Баор держит Тайка на поводке, и с улыбкой сказала: «О, вы зарегистрировали Тайка! Пойдём, сестрица угостит тебя тортом. Это свежий кремовый торт». Баор колебалась. Но я уже позавтракала». Колебалась она потому, что ей сложно было отказаться от такого соблазна, как кремовый торт. Это была одна из её любимейших сладостей. «Ничего страшного не произойдёт, если ещё немножко перекусить». Шан Юйлинь, улыбаясь, взяла Баор за руку. «Пойдём». В итоге девочка ушла вместе с Шан Юйлинь. Таким образом, в приёмной остались Цзуи и смутившийся молодой красавчик. Цзуи вежливо кивнул человеку. Он хотел пойти следом в центр единоборств, но красавчик протянул ему руку. «Здравствуйте, я Чэнь Джэ, иероглиф Чэнь, состоящий из иероглифов Р и Дун, и иероглиф Дже, и слово «философия». Цзуи остановился и пожал руку. «Цзуи. Иероглиф Цзо и слово «около», иероглиф И и слово «решимость». Этот красавчик не вызывал никакого отвращения, у него была жизнерадостная улыбка, вдобавок он вел себя учтиво, а судя по его наряду являлся отпрыском богатого и знатного семейства. Чэнь Дже с некоторым любопытством спросил. «Господин Цзо, позвольте узнать, вы преподаватель в небесном просвещении?» Цзуи кивнул. «Да, я преподаватель по фехтованию». «Это прекрасно!» Чэнь Дже восторженно произнес. «Преподаватель Цзо, я хочу у вас обучаться фехтованию. Это можно организовать?» «Хочет обучаться фехтованию? Да он хочет подцепить девушку!» Когда Цзуи раньше учился в небесном просвещении, то постоянно наблюдал подобных парней, которые под предлогом получения знаний старались подкатить к Шан Юйлинь. Стоило ли ему помогать этому красавчику? С другой стороны, он сам согласился работать преподавателем в небесном просвещении, поэтому не мог отказывать желающим. Цзуи с улыбкой сказал. «Насчет этого вопроса обратитесь к директору Шан. Я лишь отвечаю за обучение учащихся». Он с неохотой добавил. «Господин Чэнь, мы еще поговорим, если появится возможность. До свидания». Договорив, Цзуи сразу ушел, оставив Чэнь Джи с разочарованным выражением лица. Зайдя в центр, он сперва пошел не в фехтовальный зал, а в кабинет Шан Юйлинь. Баори впрямь там ела кремовый торт, а Тайк, сидя возле ее ног, пускал слюни. «Ой!» Заметив Цзуи, девочка тут же робко опустила вилку и тихо вымолвила. «Папа, я ничего не кушала!» При виде такой реакции Шан Юйлинь подозрительно уставилась на Цзуи. Последний неловко улыбнулся. «Ничего, кушай, чего зря иди пропадать. Если окажется слишком много, то не ешь». Шан Юйлинь, видимо, подозревала его в том, что он плохо обращается с Баор дома. Но как такое можно подумать? Он бы никогда не причинил вреда своей любимой девоньке. На самом деле Цзуи никогда не говорил Баор, что нельзя есть торт или другие сладости после приема пищи. Скорее всего, в этом деле свою руку приложила Сувань Цин, которая прежде присматривала за девочкой. «Ага». Получив одобрение от Цзуи, Баор снова взяла вилку. Запихнув в рот последний оставшийся на одноразовой тарелке кусок торта, она скромно сказала «Наелась». С этими словами она спрыгнула со стула, чем разочаровала сидевшего поблизости обжору Тайка. «Дай-ка вытру». Шан Юйлинь взяла салфетку и заботливо вытерла с уголков рта девочки остатки крема. Баор понимающе произнесла «Спасибо, сестрица». Цзуи погладила ее по голове, сказав «Иди с Тайком играть в фехтовальный зал, а я с твоей сестрицей Юйлинь побеседую». Услышав из уст Цзуи про сестрицу Юйлинь, Шан Юйлинь тут же залилась румянцем. «Ладно». Баор схватила лежавший на столе поводок, промолвив «Тайк, пойдем». Тайк уныло отправился с ней на выход, так и не поел тортик. Дождавшись, когда Баор выйдет из кабинета, Цзуи сел напротив письменного стола и с улыбкой обратился к Шан Юйлинь. «Сестрица-наставница, тот паренёк кажется вполне неплохим. Зачем сбрасываешь его со счетов?» Шан Юйлинь уселась на свое место и, едва услышав слова Цзуи, окинула его раздраженным взглядом. «Это тебе кажется неплохим, а мне нет, поэтому нечего за меня думать». Говоря это, она открыла внутренний ящик стола, взяла оттуда карточку и передала Цзуи. «Держи». «Что это?» Цзуи с любопытством взял карточку. Шан Юйлинь объяснила. «Это членская карта подпольного рынка Западный ручей. С этой картой ты там сможешь арендовать временную торговую точку». «На подпольном рынке еще есть и членские карты?» Цзуи заинтересовал этот факт.